Глава 75. Они вышли из кабинета руководителя психиатрического учреждения и молча следовали за ней, пока не оказались перед огромной стеклянной двустворчатой дверью, за которой просматривался вестибюль каменной клиники. В зале звучала тихая фортепианная музыка, и у фрау Зенгер возникло ощущение, что печальная мелодия тронула за душу не только ее. Шедшие рядом с ней гости внезапно перешли на шепот, явно не желая мешать игре пианиста. Это он, игравший на черном пианино, сидел к ним спиной. Но и этого было достаточно, чтобы понять, кто перед ними. Ведь в клинике никто больше не мог исполнять Шопена так страстно, хотя два пальца у него все еще не действовали в полную силу. Винтер исполнял ноктюрн номер 2, ми бемоль, опус 9, произведение, которое Зенгер так любила. Он играет на пианино? Да, если помнит, что умеет это делать. Он очень одаренный человек. Если бы это было не так, то Винтер не смог бы переноситься в параллельные миры, так сказать, и жить там. Что вы подразумеваете под параллельными мирами? Поинтересовался Ти. В этом вопросе для нас тоже мало что понятно. Похоже, что его связывает с нашей действительностью несколько констант, то есть не меняющихся отправных точек. Среди них и телефонный номер его жены Линды, которой он постоянно хочет позвонить, хотя она сейчас и запретила нам позволять это делать. Последний раз он думал, что разговаривает с вами, Рикардо, и заявил своей жене, что ее сын может быть еще жив. Подразумевая при этом Макс, уточнила Рикардо. Совершенно верно, кивнула в ответ фрау Зенгер. Еще одной константой является его шурин Оливер Скания, уже давно покончивший жизнь самоубийством. Тем не менее, Скания каждый раз появляется в новом мире, в котором воплощается Патрик Винтер, так же, как и Улис. Кто это? Спросил Ти. «Никто, а что?» – с улыбкой ответила фрау Зенгер. «Это книга Джеймса Джойса. Винтер думает, что в этом романе спрятан телефон, посредством которого он поддерживает связь со своими связными, которые его якобы сюда внедряют. Самое интересное, что в этом произведении нет никакого тайника. Это обычная книга в нашей библиотеке». Проговорив это, руководитель клиники пояснил, что в своих галлюцинациях Винтер зачастую принимает за мобильник обычные предметы, такие как шариковые ручки или ложки. Однако, когда 11 дней назад она неожиданно вошла к нему в палату в лазарете, он пытался использовать как телефон пульт дистанционного управления, который незадолго до этого всучил ему травмник. Садист, должно быть, распознал безумие Винтера и решил разыграть беднягу. Более того, маньяк воспользовался его состоянием, чтобы превратить в добровольного заложника при своем бегстве, намереваясь в дальнейшем замучить мальчика до смерти на глазах Патрика в его собственном доме, который пустовал со времени произошедшей с Винтером трагедии. «Мы можем поговорить с ним?» – спросила Рикардо. «Боюсь, что это плохая идея», – ответила фрау Зенгер. «Но если бы не...» – начала была Рикардо и замолчала, тронутая звучанием музыки. Фрау Зенгер, судя по всему, тоже заслушалась мощными аккордами, производимыми пианистом. «Если бы не он, то сейчас Макса не было бы в живых», – закончил начатую женой фразу Ти. «Винтер может быть и болен, но в своем заблуждении спас нашего мальчика». В ответ фрау Зенгер грустно вздохнула и, дождавшись, когда исполнение произведения Шопена закончится, сказала: «Это верно, но судите сами». С этими словами она указала рукой на зал. Тут из-за елки вышел Симон и осторожно дотронулся до руки Патрика, который вопросительно посмотрел на санитара. Патрика Винтера только-только выпустили из комнаты интенсивного кризисного вмешательства, пояснила фрау Зенгер, пока ее пациент закрывал крышку пианино и поднимался с табурета. В этот момент Винтер обернулся и посмотрел на присутствующих отстраненным взглядом, а затем поднял вверх руку, словно заметив посетителей возле стеклянной двери и желая подмигнуть им. Однако оказалось, что он просто хотел убрать с лица мешавшую ему прядь волос. Он выглядит таким потерянным, со слезами на глазах заметила Рикардо, вспомнив свой разговор с прорицателем на автобусной остановке возле ресторана быстрого питания. «А если я найду Макса?» – спросила она тогда Гидеона. «Что произойдет потом?» «Это я вижу вполне отчетливо. Вы стоите перед закрытой дверью и плачете. В тюрьме», – ответил ей ясновидящий, садясь в автобус. Словно почувствовав настроение Рикардо, фрау Зенгер тяжело вздохнула и сказала: «Вы и представить себе не можете, как тяжело жить, постоянно стараясь убежать от самого себя. Причем каждый раз убеждаешь, что от собственной души улизнуть невозможно. руководитель клиники провела рукой по волосам и добавила. Его измученный разум отчаянно ищет для себя выход. И, скорее всего, уже нашел. Между тем Симон подошел к стойке выдачи лекарств и выкрикнул фамилию Винтера. Пациент еще раз посмотрел на дверь, затем перевел взор на огромную рождественскую елку и, слегка пошатываясь, последовал на призыв санитара. Пока он шаг за шагом, чуть наклонившись вперед, удалялся от них, фрау Зенгер положила одну руку на плечо Рикардо, а другой коснулась Тиля, сказав: «Боюсь, что Патрика Винтера, которого вы хотите поблагодарить, уже опять нет среди нас».